Если и другие чувствуют себя так же глупо, по ним этого не видно. Одна Джин раскраснелась и явно взвинчена. Но, может быть, это от выпитых коктейлей. «Можно начинать?» — спросил Руперт. «Отлично». Он внушительно помедлил, потом, никому не обращаясь, окликнул. «Есть тут кто-нибудь?» Плоский кружок под пальцами Джорджа чуть дрогнул. Ничего удивительного, ведь на него давят руки шестерых за столом. Кружок скользнул в сторону маленькой цифры 8 и опять вернулся на середину. «Есть тут кто-нибудь?» — повторил Руперт и прибавил более обычным голосом. «Часто до начала проходит минут 10-15, но иногда...» — выдохнула Джин. Диск двигал. Он описывал широкую дугу между карточками «да» и «нет». Джордж с трудом подавил смешок. Допустим, ответ будет «нет», что это докажет? Вспомнился старый анекдот про негра, залезшего в курятник. «Тут никого нет, хозяин, одни мы, куры». Но ответ оказался «да». И тотчас диск вернулся на середину стола. Теперь он будто ожил и ждет нового вопроса. Джордж невольно стал внимательнее. «Кто вы?» — спросил Руперт. На сей раз ответ последовал без запинки. Диск носился по столу от буквы к букве, как разумное существо, да так быстро, что порой едва не ускользал у Джорджа из-под пальцев. И Джордж готов был поклясться, что никак не помогает этим движениям. Он быстро оглядел друзей, ни в одном лице ничего подозрительного. Похоже, все так же напряженно, жадно чего-то ждут, как он сам. «Я это все!» — вывел диск и опять успокоился посреди стола. «Я это все!» — повторил Руперт. Характерный ответ. Уклончиво, но поощряет к дальнейшему. Вероятно, это значит, что здесь только и присутствует совокупность наших сознаний. Руперт минуту помолчал, видимо, обдумывая следующий вопрос. Потом снова обратился в пространство. «Вы должны передать весть кому-то из нас?» «Нет», — сейчас же ответил диск. Руперт обвел взглядом сидящих вокруг стола. «Дело за нами. Иногда он сам что-нибудь сообщает. Но сейчас нам надо задавать какие-то прямые вопросы. Кто хочет начать?» «Будет завтра дождь?» — с усмешкой спросил Джордж. Диск забегал взад-вперед между «да» и «нет». «Глупый вопрос», — упрекнул Руперт. «Понятно же, что где-то пройдут дожди, а в других местах будет ясная погода. Не задавайте вопросов, которые требуют двусмысленных ответов». Джордж сник. Попало и по делам. Пускай попробует кто-нибудь другой. «Какой мой любимый цвет?» — спросила Майя. «Голубой», — был мгновенный ответ. «Правильно». «Это ничего не доказывает», — заметил Джордж. «По крайней мере, троим из нас это известно». «Какой любимый цвет?» — «Рут», — спросил Бенни. «Красный». «Правильно, Рут?» Добровольная секретарша подняла голову от блокнота. «Да, но это знает Бенни, а он с вами за столом». «Ничего я не знал», — возразил Бенни. «Еще как должен знать. Я тебе 100 раз говорила». «Подсознательная память», — пробормотал Руперт. «Так бывает часто. Но, может быть, кто-нибудь задаст вопрос поумнее, а? Началось так хорошо, не хотел бы я, чтобы вечер прошел пустую». Странно, как раз от того, что все это ничуть не походило на серьезный научный опыт, Джордж призадумал. Конечно же, объясняется это никакими не сверхъестественными причинами. Как сказал Руперт, диск просто отзывается на бессознательные движения их же мышц. Но уже и это удивительно и заставляет задуматься. Никогда бы не поверил, что можно получить такие мгновенные и точные ответы. и он попытался сам повлиять на диск. Пусть напишет его имя. Он добился заглавного «Д», но и только. Дальше пошла бессмыслица.